Тест для выявления психогенного питания. 1. Испытываете ли вы скуку в выходные дни, в зимнее время года, после работы? 2. Когда вам нечего делать, вы приходите на кухню, заглядываете в холодильник? 3. Едите ли вы, когда вам скучно? 4. Можете ли вы организовать культурный досуг? 5. Живете ли вы изолированно? 6. Едите ли вы, когда вам одиноко? 7. Бывают ли у вас плохое настроение, раздражительность, чувство тревоги, бессонница, конфликты на работе? 8. Едите ли вы, когда раздражены? 9. Едите ли вы, когда встревожены или испуганы? 10. Поднимает ли вам настроение еда? 11. Страдаете ли вы от тревожностей и беспокойства в вечернее и ночное время? 12. Можете ли вы заснуть, если не поедите на ночь? 13. Снижается ли у вас настроение при длительных паузах в приеме пищи? 14. Успокаивает ли вас пища во время конфликтов на работе, в семье? 15. Любите ли вы есть сладкое в вечернее время и на ночь? 16. Переедаете ли вы после стрессов и неприятностей? Если вы согласились с четвертым вопросом, значит, вы ведете активный образ жизни, не страдаете от скуки и депрессии. Если вы ответили «да» на первый, второй, третий, пятый и шестой вопросы, значит, вы не можете организовать свой культурный досуг и страдаете от воскресной депрессии в выходные дни. Если вы не начнете вести более активный образ жизни, у вас может развиться психогенное переедание, так как скука и духовный вакуум часто сопровождаются депрессией или тревожным состоянием. Если вы ответили «да» на 7, 8, 9, 10, 13 и 16 вопросы, то знайте, что у вас сформировался патологический стереотип питания, характерный для психогенного переедания. Ваши «да» на 11, 15 вопросы и «нет» на 12 вопрос говорят о том, что у вас появилась привычка есть в ночное время и поднимать настроение с помощью сладкого. Пища стала играть для вас роль универсального успокоителя.